Из передач головизора убийца знал, что Питер Штайнер Девион прилетел на Солярис за 4 часа до него. Эта информация прочно засела у него в мозгу, поскольку он предполагал, что и Питера также можно включить в список. Однако он сразу перестал рассматривать Питера как возможную мишень, поскольку Виктор вполне мог избавиться от своего брата, не прибегая к помощи наемных убийц. Для этого принцу было достаточно послать Питера с секретной миссией на Гленгаре, а остальное доделают люди из движения Свободного Ская. Падун Колумб приземлился без осложнений и зарулил в военный ангар, окруженный агентами секретариата разведки. «Вот мы и дома», — подумал убийца. «Очень скоро они меня не увидят». Агенты секретариата разведки усадили его в черный лимузин с непроницаемыми стеклами и, петляя по улицам, повезли по городу. Убийца усмехнулся. Несмотря на всю конспирацию, он хорошо понимал, куда его везут. На черные холмы. Их жители известны своей лояльностью Девионам. Следовательно, информация об убийце не выйдет за пределы района. К тому же Силезия находится совсем рядом с объектом. Лимузин въехал на подземную стоянку, агенты вывели убийцу и проводили в небольшой дом. Убийцу провели в маленькую комнатку. Обстановка в ней была убогой, единственной шикарной вещью было висящее на стене зеркало. Убийца сразу понял, что в комнате два выхода. Он присел на стул и стал обдумывать дальнейший план своих действий. Вошел высокий, почти громадный мужчина. Его пронизывающие ледяные глаза скользнули по убийце. Кивком головы он отпустил других охранников, подождал, пока они вышли, и сел на край стола спиной к зеркалу. «Ты здесь находишься, потому что ты нужен». «Я всегда нужен, рано или поздно», — спокойно ответил убийца. «Я тоже так думаю. Тебе потребуется оборудование, и мы дадим его, когда определим время и место твоей миссии». «Предполагаю, какова будет моя миссия», — улыбнулся убийца. «Я знаю, что нахожусь на Солярисе, знаю и то, что именно мне предстоит выполнить». «Неужели?» Убийца кивнул. «Давайте беречь время. Есть человек, его зовут Сергей Чоу. Он капелланец. Вы знаете его, я рассказывал о нем на допросах. У него находятся некоторые мои вещи, необходимые для работы. Прежде всего мне понадобится винтовка». «Ты ее получишь», — великан смотрел на убийцу немигающими глазами. «Что еще тебе потребуется?» «Среди файлов моего компьютера вы найдете один, который называется Slab. Данные из него я должен передать Чоу». «Мы сами сделаем все, что нужно», — кивнул агент службы разведки. «Не сделаете. Сергей нутром чувствует вашего брата и не будет с вами встречаться. Он встретится только со мной. Хотя можете делать, как хотите». Убийца заставил себя зевнуть. «Ну и устал же я. Спросите принца, он удовлетворит мою просьбу встретиться с Чоу?» «Ты слишком много на себя берешь», — прорычал агент. Убийца улыбнулся. «Я нужен принцу, и он не откажет мне ни в чем». «На твоем месте я бы не был таким самоуверенным». «Почему же?» «Потому что ты выпустил из виду одну мелочь. Ты убил его мать. Такие вещи не забывают и не прощают».